Глава третья. И снова был ослепительный весенний день. Рэндольф Норден проснулся в половине восьмого утра по сигналу радиобудильника, который он когда-то купил, подумав, что неплохо просыпаться каждое утро под звуки музыки. Именно поэтому теперь каждое утро Рэндольф Норден слушал дурные новости по радио, которые он купил, чтобы слушать музыку. По его мнению, это было еще одно доказательство того, что мир полон несправедливости. Он встал тяжело, подошел к окну, приподнял пижамную куртку и поскреб грудь. Он был зол на все на свете, на приемник, на свою жену Мэй, которая была еще в постели и спала как убитая, на детей, которые тоже спали как убитые, каждый в своей комнате в другом конце квартиры. Он злился на служанку. Хозяином был он, но каждое утро она вставала позже его, и ему приходилось самому готовить себе завтрак. Он поднял штору и открыл окно. Норден быстро и бесшумно оделся. Надел белье, брюки, носки и ботинки. Потом пошел в ванную и включил электробритву. Когда он побрился, надел рубашку, повязал галстук, надел пиджак, поставил на стол в кухне стакан фруктового сока и сварил кофе. Ему вдруг страшно захотелось очутиться в своем кабинете на Хелл-авеню, чтобы проверить на деле гениальные идеи, пришедшие ему в голову во время бритья. Он залпом проглотил сок и кофе и быстро прошел в другой конец квартиры, где еще лежали в кроватях дети. Джоан уже проснулась, она читала, сидя на кровати. «Привет, па!» — сказала она и снова уткнулась в книгу. Он поцеловал ее. «До вечера, хорошо?» — сказал он. Не прерывая чтения, она кивнула. Он вошел в другую комнату, где еще спал Майк, не стал его будить и вернулся к себе, чтобы поцеловать Мэй, которая что-то пробормотала и повернулась на другой бок. Он улыбнулся, взял в прихожей портфель и вышел. Лифтер встретил его словами. «Здравствуйте, мистер Норден. Хорошая погода сегодня». «Отличная, Джордж». Они молча спустились на первый этаж. Норден вышел из лифта, кивнул лифтеру, пожелавшему ему доброго дня, заглянул в почтовый ящик, машинально, потому что почту не приносили так рано. Открыл входную дверь, вышел на тротуар, посмотрел на небо и снова улыбнулся. И когда он глубоко вдохнул весенний воздух, пуля ударила его в лоб и убила на месте. Детектив 65-го комиссариата, получивший это сообщение, был из тех, кто любит хорошо сделанную работу и старается быть в курсе всего, что происходит в его секторе. Убийства редко случались в этом богатом квартале, и детектив был удивлен, когда патрульный полицейский доложил ему о происшедшем по телефону. Он надел шляпу, сделал знак коллеге, сел в полицейскую машину с лысыми шинами и отправился туда, где на тротуаре лежал мертвый Рэндольф Норден. Детективу не понадобилось много времени, чтобы понять, что убийца стрелял с верхнего этажа одного из зданий, расположенных на другой стороне улицы, из окна, а может быть, из крыши. Пуля вошла Нордену в лоб между глаз и вышла в нижней части затылка. Это означало, что стреляли с большой высоты. Детектив был из тех полицейских, которые не любят спихивать свою работу другим. По правде говоря, ему не хотелось упускать расследование настоящего убийства, ведь в этом квартале приходилось заниматься только кражами да уличными драками. Но утром он читал газеты и знал, что накануне на Калвер-авеню был убит некий Энтони Форест. Однако он решил немного обождать, прежде чем звонить в 87-й комиссариат. Ждать пришлось ему недолго. Из акта баллистической экспертизы он узнал, что пуля, пробившая голову Нордена и расплющившаяся о тротуар, была от Ремингтона 308. К Кроме того, в акте указывалось, что данный тип патронов полностью покрыт металлом, а у пули медная оболочка с шестью насечками и закругленным концом, нарезана справа налево и весит 12,4 грамма. К тому же один из экспертов, особенно смышленый, добавил от руки внизу: «Надо позвонить детективу второго класса Стивену Карелли, 87-й комиссариат, Фредерик 7-80-24. Занимается похожим случаем, вчерашним убийством. Идентичный патрон, идентичный способ убийства. GL». Детектив 65-го комиссариата прочитал акт экспертизы, потом приписку и, никому в особенности не обращаясь, сказал: «Он что, считает, что я сам до этого не додумался бы?» Он взял телефон и набрал номер. Карелла и Мейер старательно отгоняли мысль, что Энтони Форест вполне мог быть убит каким-то ненормальным, стрелком с крыш, так называемым снайпером. Снайпер принадлежит к малораспространенному типу убийц, у которых со снайпером времен войны, стрелком экстракласса, лишь одно общее – метод. Это может быть подросток, обнимающий свой новенький карабин, стреляя по прохожим из окна своей комнаты. Это может быть какой-нибудь господин, решивший стрелять во всех, кто носит красное. Это может быть новый Джек-потрошитель, стреляющий в хорошо сложенную блондинку, идущую по улице. Этот тип может быть настроен против священников, вегетарианцев, евреев, пацифистов, 80-летних старцев, против кого угодно. У снайпера, действующего в мирное время, достаточно досуга и для того, чтобы убить, и для того, чтобы исчезнуть. Он спокоен, потому что его жертвы обычно безоружны и не подготовлены к акту насилия. За выстрелом почти всегда следует паника, позволяющая ему исчезнуть. Никто не рискует дать отпор. Он оставляет за собой труп и может преспокойно уйти по улице, как самый мирный гражданин. Карелле и Мейеру совсем не хотелось иметь дело с таким снайпером, но в 87-м комиссариате первыми получили вызов, значит, дело числилось за ними. Это дело было похоже на толстого орущего младенца, подкинутого им под дверь. Если речь действительно шла о снайпере, и если этот снайпер решил уничтожить весь город, дело все равно останется за ними. В городе насчитывалось 10 миллионов жителей. Любой из них мог быть убийцей или следующей жертвой. Как играть в игру, у которой нет правил? Как применить логику к тому, в чем нет логики? Делаешь, что можешь, начинаешь сначала. «А если это действительно снайпер?» — говорил Мейер. «Заметь, все еще может быть по-другому. Пока только двое, Стив. Если хочешь знать мое мнение, этот парень из 65-го, как его зовут?» «Ди Нобеле». «А вот именно. Мне кажется, он немного поторопился свалить на нас это дело». «Тот же способ убийства», — сказал Карелла. «Ну и что?» «Тот же патрон». «Все люди двуногие», — сказал Мейер, пробуя себя в софистике. «Значит, все двуногие люди». «Ну и что?» «А то, что если двух парней подстрелили с двух разных крыш и сделали это одинаковыми пулями?» «Мейер, я бы много дал за то, чтобы в действительности этих парней угрохала моя тетушка Матильда ради их страховки. Но пока что на это не очень похоже. Скорее можно говорить о заранее выработанном плане». «В каком плане?» «Ну, сначала самое очевидное. Как это сделано и каким оружием?» «Это может быть простым совпадением». «Хорошо, допустим. Но ведь и все остальное похоже, тоже совпадает». «Не рановато ли об этом говорить?» — ответил Мейер. «Ты думаешь? Ну, тогда взгляни». Карелла взял со своего стола отпечатанный на машинке листок, взглянул на Мейера и начал читать. «Энтони Форест, 44 года, трое детей, должность вице-президент, годовой оклад 47 тысяч долларов, вероисповедание протестант, голосовал за республиканцев. Ты слушаешь? Продолжай». Рэндольф Норден, 46 лет, двое детей, должность младший компаньон в адвокатской конторе, годовой оклад 58 тысяч долларов, протестант, голосовал за республиканцев. И что из этого следует? А то, что поменяй имена, и это почти один и тот же человек. Не хочешь же ты сказать, что снайпер убивает всех парней, которым за 40, женатых, с детьми и с хорошей должностью? Почему бы и нет? Стив, по самому скромному подсчету, таких парней в этом городе 100 тысяч. Ну и что? Кто тебе сказал, что наш снайпер торопится? У него вся жизнь впереди. Кто знает, может, он решил их всех без исключения перестрелять одного за другим. «Тогда он чокнутый», — сказал мэр. Карелла посмотрел ему в глаза. «Мэр», — сказал он, — «именно поэтому я и надеялся, что это все-таки не снайпер». «Это же не точно. Только потому, что кто-то поторопился сделать вывод». «Я так не думаю. Он, мне кажется, умный полицейский, который сделал именно тот вывод, который напрашивался. Я думаю, что мы имеем дело именно со снайпером, и надеюсь только, что он еще и не псих в придачу. Так что в наших интересах как можно скорее начать копаться в жизни Нордена и Фореста, чтобы узнать, есть ли у них еще что-то общее. Это мое мнение. Только снайпера нам и не хватало».